Арчи молча вынул из кармана кандалы друга вместе со связкой ключей. «Мне здесь не нравится», — мрачно изрек он. «Есть предложение свалить отсюда. Дуняшка, ты что, всех раскидала?» Вихрь мгновенно замер. Из него материализовалась Дуняшка, шмыгнула носом. «Да, барин». «Жаль». «Капитана и матросов лучше было бы оставить. Я этими тряпками...» — пнул юноша влажный, свернутый парус ногой. «Управлять не умею». «Даже если бы и умели», — раздался спокойный голос Пирса. «Отплыть от острова вам бы не удалось». «Дарамир!» — прошелестело в толпе. На памяти студентов еще не было случая, чтобы сам архимаг, ректор Академии КВН, явился на такое заурядное событие, как прибытие первокурсников. Высокий седобородый старик в алой мантии, расшитой золотом и серебром, неспешно поднялся на корабль. — Это еще почему? — воинственно вопросил сверху Арчибальд. «Потому что вы подписали магический контракт, и пока не сдадите выпускные экзамены, останетесь в стенах этой академии, ректором которой я имею честь быть. На 7 лет она станет вашим домом». «А потом...» — прогудел Диффенбахи. «А потом вам придется отработать вложенные в вас средства, силы, знания и труд преподавателей. Либо боевым магом на границе, либо...» «Предпочитаю придворным», — непочтительно прервал ректора Академии Арчибальд, соскальзывая по тросу на палубу. «Альбуцин при Георге VII очень даже неплохо пристроился. Где тут выпускные сдают? Я готов». Только без всяких фокусов с кандалами. «Но тут вы сами виноваты!» На пирс, посвая, забрался маркиз де Дубиен, встряхнулся по собачьи, взметнув в воздух тучу брызг. «Своих преподавателей надо слушаться!» «И с экзаменами пока спешить не будем», — улыбнулся Дарамир. «Спускайтесь, молодой человек», — обратился архимаг к Диффенбахию. «Карета подана. Вас это тоже касается». Повернулся он к Арчи и Дуняшке, пристроившейся за его спиной. «Вот это я понимаю сервис», — одобрил аферист. «И куда нас повезут?» «Сначала мы распределим вас по факультетам. Затем определим на место жительства, накормим с дороги. Ну, а завтра, милости прошу, на первое занятие. Чем скорее вы освоите азы магического искусства, тем ближе к вам окажется должность придворного мага. Давайте слегка подправим программу. Сначала типа пожрать, а потом...» Губы Дарамира тронула легкая улыбка, и он беззвучно растворился в воздухе. «Ладно», — вздохнул Арчибальд, — «поиграем пока по их правилам, а там видно будет». «Что-то ты рано лапки кверху поднял», — хмыкнул Диффенбахи, спускаясь на палубу. «Хорошие дела не начинаются на пустой желудок. Двинули!» И они двинули к карете сквозь загомонившую толпу. О толпе было о чем поговорить. Только что Баскер громогласно объявил Дуняшку своей. И теперь он должен либо подтвердить свое требование, либо потерять лицо. И одному только Диаго известно, какой вариант лучше. Баскер нервно покусывал губы, не зная, на что решиться. Три нахальных новичка уже приближались. Нет, отступать нельзя. Стоит только дать слабину, и об него будут вытирать ноги не только старшекурсники, но и новички. «Она моя!» — прошипел он, преграждая троице дорогу. Его указующий перст уперся в Дуняшку. Девушка ойкнула и ретировалась за спину племянника, которая была гораздо шире спины ее барина. «И не вздумайте дергаться!» — продолжил Баскер. «Иначе будете иметь дело с моими ребятами. Я здесь главный. Запомнили? Как скажу, так и будет». «Чур этот мой!» — оживился Арчибальд. «А ты займись остальными». «Какими остальными?» — ухмыльнулся гигант. Баскер оглянулся. Его доблестная охрана ввинчивалась в толпу, поспешно делая ноги. Баскер заскрипел зубами. «Теперь только магия. Боевая. Ей он сделает этих сопряков только так. Но на виду у преподавателей...» Маркиз де Дубьен уже спешил к месту разгоравшегося конфликта. «Плевать!» Баскер открыл был рот, чтобы проорать заклинание, но кулак Арчибальда с треском его закрыл. Неформальный лидер студенческой братии Академии колдовства, ведьмовства и навства закатил глаза и рухнул на булыжную мостовую. «Все в порядке», — успокоил подбежавшего к ним маркиза аферист. «Инцидент исчерпан, ваша помощь не требуется». Глава кафедры боевой и политической подготовки одним рывком поднял Васкер с земли, резко встряхнул. «Чему я тебя столько лет учил, болван?» Голова Баскера безжизненно мотнулась. Дубен смачно сплюнул. «К лекарям его!» Отшвырнул он бесчувственное тело на руки подоспевшим однокурсникам. «Так в себя придет ко мне. До седьмого пота гонять буду». «И отжиматься», — подсказал арканарский вор. «Как можно больше отжиматься, очень помогает». «В карету!» — рявкнул на него Дубьен. «Больше всего я боялся нарваться на казарменный режим», — вздохнул Арчибальд, невольно устремляясь в указанном направлении. Дуняшка с Зифенбахием поспешили за аферистом. «Нет, долго мы тут не задержимся. Помяните мое слово».